Глава 2. Так говорит Господь. У Моава преступление за преступлением. 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что кости Эдомского царя они сожгли дотла, я предам огню Моав, огонь спалит крепости Кириота, смерть настигнет Моав в шуме битвы среди кличи и рева труп. Я уничтожу главу этой страны, а с ним и всех ее вельмож истреблю, говорит Господь. Так говорит Господь. У Иудеи преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что они отвергли закон Господа, установление его не соблюдали, их сбили с пути ложные боги, за которыми пошли их отцы, я предам огню Иудею, спалю крепости Иерусалима. Так говорит Господь. У Израиля преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. Ведь они продавали невинного за серебро, бедняка за пару сандалий. В пыли грязь втаптывают головы нищих, обездоленным путь преграждают. К одной женщине ходят отец и сын, без чести мое святое имя. У жертвенников возлежат на изъятых за долги покрывалах, в храме у себя пьют вино, уплаченный кем-то штраф. А я истребил ради них амореев, высоких, как кедры, могучих, как дуб, истребил от верхушки до корня. А я из Египта вас вывел, 40 лет по пустыне вел, чтоб отдать вам страну амореев. Ваших сыновей я делал пророками, ваших юношей — назареями. Не так ли, израильтяне? — говорит Господь. Но вы назареев поили вином, пророкам велели умолкнуть. Скоро я сделаю с вами вот что. Как набитый снопами воз вы застрянете, и не с места. И быстрый бежать не сумеет, и сильного бодрость покинет, и мужественный не спасется. Не выстоит лучник, не убежит быстроногий, и не спасется всадник. В тот день самый смелый воин пустится на утек голым, говорит Господь.